Сломанная лапка, ожерелье, диадема. Ты оказался тряпкой, я жалею, что хотела. Быть с тобой, быть с тобой. Никогда нам не быть с тобой. Быть с тобой, быть с тобой. Никогда нам не быть с тобой. По-любому я с тобой не буду. По-любому я не буду с тобой. Полюбила в полумраке я друга. Полупринц или полукороль. Ты меня не тролль. Меня не тролль, видишь, как любовь убивает боль. Ты меня не тролль, послушай. Ты меня не тролль, ты меня не тролль, видишь, как любовь убивает боль. Ты меня не тролль. Это время. У тебя не все в порядке с языком твоего тела. Сломанная лапка, ожерелье, диадема. И никогда нам не быть с тобой, быть с тобой. Никогда нам не быть с тобой, быть с тобой, быть с тобой. Никогда нам не быть с тобой. По-любому я с тобой не буду. По-любому я не буду с тобой. Полюбила в полумраке я друга. Полупринц или полукороль. Ты меня не тролль, ты меня не тролль. Видишь, как любовь убивает боль. Парни стали слабенькими на мужчин породи. Яме всех пока не потеряли. Мы должны все по местам расставить. Погнали! Уровень, каждый день мужчин меньше все. Дуровень, некому поплакаться плечо. Будет ведь офигенная проблема. Сломанная лапка, ожерелье, диадема. Почему им всем везет? Он ее на Марсе в кино везет. Платье с плеча сползет немножко, и она к нему ползет, как кошка. В этот раз бы так у нас было с тобой. Я с удовольствием сыграла бы ту роль. Давай с тобой договоримся про пароль. Ты меня не тролль. Ты меня не тролль тоже. Ты меня не тролль. По-любому я с тобой не буду. По-любому я не буду с тобой. Полюбила в полумраке я друга. Полупринц или полукороль. Ты меня не тролль. Ты меня не тролль. Видишь, как любовь.